Мне снился сон, в котором я, великий скрипач, приехал на гастроли в Бендеры. Посреди нашего двора соорудили сцену. Дожидаясь меня, репетировал духовой оркестр. Выйдя из собственной «Волги», я презрительно сплюнул под колеса васильковой шестерочки. Васька тут же на нее помочился, и никто не осмелился сделать ему замечание. Мне вслед шептали: «Живет на французском бульваре, 135 квадратов, кондиционер, прислуга, одевается на привозе, аристократ, интеллигенция». Поднимаясь на сцену, я на ступенях заметил рахитичного голубка. Он даже не пискнул, когда я на него наступил. И вновь никто не осмелился возмутиться. Сбылись мамины слова. Признание вовсю работало на меня. Конферансье Зоя Михайловна торжественно объявила: «Мендельсон, первый концерт для скрипки с оркестром, исполняет лучший в мире скрипач, гений музыки Сергей Климов». Дирижер взмахнул палочкой, и зазвучал похоронный марш. Оркестру на баяне подыгрывал отец, а мама остервенело трясла бубном, выкрикивая: «Сиротою я росла, как в поле былинка!» Программу выступления я продумал заранее. Поскольку интеллигентская музыка в чистом виде кугутам противопоказана, ее следовало разбавить чем-то доступным их убогому вкусу. К моему ужасу, в какой-то момент скрипку заело. Я перебирал пальцами и отчаянно дергал смычком, но она зудела на одной пронзительной ноте. Дворня заулюлюкала, а стоявший у самой сцены Гитлер засвистел соловьем-разбойником. Заткнув уши, я уселся на кровати. Сон медленно улетучивался, а зуд все не исчезал. Наконец до меня дошло, в дверь настойчиво звонили. Я включил свет. Часы показывали полночь. Мне стало не по себе. Неужели Громовы? Трясясь от страха, я встал на цыпочки и посмотрел в глазок. В полумраке подъезда маячил силуэт незнакомца. Заслышав шорох, он приблизил лицо к двери и через увеличительное стекло посмотрел на меня глазом циклопа. Я отпрянул, запутался в собственных тапочках и упал, наделав немало шума. «Кто там?» — спросил я, потирая ушиб. «Серега, ты, что ли?» — послышался голос отца. Я снова припал к глазку и пригляделся внимательней. В чужой одежде, небритый и с перебинтованной головой, он был совсем не похож на себя, но голос не оставлял сомнений. За дверью стоял отец. Дрожащими руками я сбросил цепочку и отомкнул дверь. Отец, словно пьяный, держался руками за стену. Не успел он перешагнуть порог, я спросил: «Ты привез машину?» Он молча прошел в гостиную и рухнул на диван. Мама только вчера сменила белье, но протестовать я не осмелился, как не решился повторить вопрос о машине. Отец выглядел неважнецки. Остановившись у кровати, я разглядывал его с брезгливым любопытством. Он лежал на белоснежной простыне, не сняв даже обуви. Грязные окровавленные бинты касались моей подушки. От него несло табаком и какой-то кислятиной. Меня передернуло. — Принеси воды, — потребовал отец, не открывая глаз. Пока он пил, я осторожно осведомился. — А где машина? Оставив кружку, отец вновь уронил голову. Я решил зайти с другого конца. — Жорик купил васильковую шестерочку, а мама хочет Волгу. — Где все? — покосился он на меня. — Мама, бабушка. — Мама на дежурстве, — доложил я с гордостью. — Она теперь начальник штаба. — Гражданской обороны, — уточнил отец. Я согласился. — Да, обороны против румын. Переходить к известию о бабушкиной смерти мне не хотелось, и потому я пустился в россказни о кознях Анжелы Ионовны, о маминой грамоте и доске почета. Отец перебил. — Бабушка че, в больнице? — Уже не в больнице, — вздохнул я. Лежала там, лежала, а потом неожиданно умерла. Отец принял известие на удивление спокойно. — Давно похоронили? — спросил он. — Позавчера. — Не успел, — прошептал отец. Я собирался рассказать ему о бабушкином тайнике, но в последний момент передумал. Решил повременить, пока не прояснится с машиной. Отдать золото, — стучало у меня в висках, — никогда не поздно. Если сообщить сейчас, утром отец отправится в скупку, и у бабушки появится памятник. Все вроде бы замечательно, но только на первый взгляд. А если он вернулся без машины? Мама рассердится, отец пустится в оправдание и завяжется ссора. В самый разгар я достану тайник, вот вам сокровище! Откуда? Бабушка Нюра оставила, а я решил сделать сюрприз. Разумеется, мама убедит отца потратить деньги не на бессмысленный памятник, а на покупку машины. В доме наступит мир, а дворня изойдет от зависти при виде новенькой Волги. — От головы что-нибудь есть? — прервал мое размышление отец. — Мама выбросила антибиотики на помойку. — А выпить? — Компот из сухофруктов, кисель. Отец скривился, как от зубной боли. — Компот отставить. Водка есть, вино, пиво. — Кажется, есть, — ринулся я на кухню. С поминок осталось несколько недопитых бутылок. Мама слила все в одну, заткнула пробкой и выставила на балкон. Объяснила, пригодится сантехнику, а пока не хочу видеть эту заразу в доме. Уж я-то знал, как она ненавидит спиртное. Если с бабушкой Нюрой они то и дело выясняли, кто в доме хозяйка, то с отцом ссорились из-за его тяги к спиртному. Выпивку и табак мама ненавидела так же люто, как дворню. Осушив стакан, отец откинулся на подушку и схватился за виски. Некоторое время он лежал с закрытыми глазами, а на его скулах играли желваки. Казалось, отец с трудом сдерживался, чтобы не застонать от боли. Я спросил, вызвать скорую? Но вместо ответа он потребовал его разуть. Превозмогая отвращение, я дотронулся до грязных ботинок. Хорошо не потребовалось его раздевать, ко мне бы точно явилась рыгушечка. Скинув куртку, он пробормотал: «Поставь себе раскладушку». «Хочешь, сыграю на скрипке?» — спросил я с надеждой. «Концерт Мендельсона ми минор». «Отставить», — проговорил отец. Я вспомнил, классическую музыку он не жаловал. На праздниках под баян исполнял частушки и казачьи песни, от которых маму, по ее словам, трясло мелкой дрожью. Я бы изобразил что-нибудь из отцовского репертуара, но без подготовки не вышли бы даже кугутские песни. Внезапно меня осенило. Медленная часть сонаты Шопена — единственное произведение классики, которое принимали кугуты. — Могу на баяне, — предложил я отцу. — Хочешь похоронный марш? — Вольно, — вяло махнул он рукой. — Кругом марш. Я надул губы. — Как хочешь. Мне казалось, отец мог бы и повнимательнее отнестись к моим музыкальным свершениям. — Отставить, — шептал я, устраиваясь на скрипучей раскладушке. — Вольно, кругом марш. За полгода я основательно поотвык от командирских словечек. Утром меня разбудили голоса. Родители говорили негромко, но я без труда разбирал их слова. Я приоткрыл дверь и юркнул под одеяло. Хотелось узнать, какова судьба нашей машины, но, к сожалению, взрослых волновали совсем другие вопросы. Должно быть, я проспал самое главное. На кухне отец ругал маму за ночные дежурства. Она оправдывалась. — Попробуй залезть в мою шкуру. За душой ни гроша, как жить? Уму непостижимо. На износ все лето пахало. Грамоту дали, фото на городскую доску повесили. Из кожи вон лезу. Все ради Сережи. И тут явился твой сослуживец. Мама заплакала. Говорит, муж погиб, похоронили неизвестно где, каково мне. У Анны Митрофановны инфаркт, я как белка в колесе. Каждый день больницы, школа одна, школа вторая, общественная работа. И тут как обухом по голове, повторный инфаркт. Я на себе волосы рвала. Раньше домом свекровь занималась, царство небесное. Теперь все на мою шею. Отец перебил. Ночью тоже по дому работала. Тут из каждого окна в четыре глаза смотрят. — Проклятая дворня! — произнесла мама в сердцах. — Ненавижу! — Да брось ты! — Уму непостижимо, куда я попала! — Ну и куда же? — с вызовом спросил отец. Как по команде, она затянула историю, которая в нашем доме звучала не раз. — Девочка, вчерашняя студентка! — всхлипывала она и шмыгала носом. — Не знавшая детства, недополучившая любви. Встретила офицера, красавца, влюбилась. Грезила романтикой, была готова ехать на край света, а у тебя Афганистан. Привел меня к свекрови, приспосабливайся. Я в рот ей заглядывала, из кожи вон лезла. И месяца не прожили, уехал, оставил в этом болоте. Женская доля ждать, я и ждала, терпела, с животом ходила, нервничать нельзя, а мне в глаза кололи жилплощадью, упрекали происхождением, испытывали на прочность площадной бранью. Я зубы стиснула, сносила издевательство, ждала. — Мы это слышали, — не унимался отец. — Все так живут, и никакая ты не особенная. — Еще какая особенная? Ты знаешь о моих корнях? — Так точно. Потомственная дворянка. Только на жену декабриста не тянешь. — Каков декабрист, такова и жена. Ни одной юбки не пропустил. — Отставить. У меня было до свадьбы. Чуешь разницу? После твоего, как бы это помягче сказать, предательства. Мама возмутилась. «Предательство!» — возмутился и я, а отец лишь хмыкнул. «Так точно. Могу сказать проще, но, боюсь, это покоробит потомственную дворянку». На том мое терпение кончилось. Выскочив из-под одеяла, в пижаме и босиком, я бросился маме на помощь. «Она не предатель!» — прокричал срывающимся голосом. «Она служит в разведке!» Отец криво усмехнулся. — Предатель Анжела Ионовна! — добавил я, злясь, что не могу найти подходящих слов, которые бы разом положили конец отцовым сомнениям. — Сергей, — проговорила мама, — иди в ванную, сейчас мы с папой договорим и будем завтракать. Отец сидел у окна, прикрыв глаза и держась руками за голову. По его виду я не мог догадаться, поверил он или нет. Меня осенило. Единственный человек, который мог подтвердить мамину невиновность — Евгений Витальевич. Странно, почему она о нем позабыла? Я выпалил. Дядя Женя не стал бы возить предателя в Черной Волге. — Сергей! — взвизгнула мама. — Марш отсюда! Я прикусил язык. Наверное, существовали военные секреты, которые не следовало говорить даже такому проверенному человеку, как отец. Я уже собирался выйти, но он скомандовал. — Отставить! Стоять! Смирно! Доложить по форме! Кто есть дядя Женя? Должность? Звание? — Не скажу! — убрал я руки за спину. — Военная тайна! Прежде отец ни разу не поднял на меня руку и даже не матерился в мой адрес, хотя умел это делать не хуже Жорика. Ничем не рискуя, я мог спокойно хранить молчание. — Иди в ванную, — зловеще проговорила мама. — Немедленно! — Вольно, курсант, — понизил голос отец. — Учи похоронный марш. Дяди Жене сыграешь. Я посмотрел на маму. Глаза ее сверкали гневом. Меня же душила обида. Всей душой хотел ей помочь, а вместо благодарности она меня отчитала, будто перед ней стоял какой-нибудь Вовка. Губы мои задрожали, и чтобы не разрыдаться, я бросился прочь. Закрывая на кухню дверь, мама заявила отцу. — Сейчас тебе кое-что расскажу. После таких откровений свекрови любые упреки с твоей стороны выглядят лицемерием. Когда я вернулся, родители разговаривали уже намного спокойней. Мама поставила передо мной тарелку с кашей и стакан молока. Она казалась такой уставшей, словно за то время, пока я совершал утренний туалет, провела 6 уроков подряд. Завтракал я без аппетита. Лениво ворочая ложкой, слушал родительский разговор и выжидал момент, когда можно заговорить о машине. Отец прихлебывал чай, а мама монотонным голосом бубнила. — Мы оба не ангелы. Умоляю, веди себя сдержанно. Ребенка не втравливай. Есть вещи, о которых ему лучше не знать. Летом поступит в интернат, попадет в другой мир. Шепотом я подсказал отцу, мама даст взятку. Но он даже не глянул в мою сторону. — Надо его оградить, — продолжала мама. — Представь, размен, дележ, грязь, весь этот клубок. Узнает, такая травма. Мальчик ранимый, наивный, по-детски искренний, чистый, святой человечек. Не от мира сего, ради него потерпим, осталось недолго. — На чем поедем в Одессу? — спросил я, размазывая кашу по тарелке. — На Волге, — буркнул отец, — с дядей Женей. — Коля, я же просила! — Значит, у нас опять нет машины? — отважился я на прямой вопрос. — Сергей, не встревай! — осадила мама. Глядя на отца, я понял. — Мы не могли ответить Жорику даже паршивым запорожцам. «Не переживай», — буркнул он маме, — «вашим планам не помешаю». «Что ты намерен делать?» — спросила она. «Пройду комиссию, попрошу направление в госпиталь. Казачество поможет с санаторием, подыщут работу на гражданке». «Весьма кстати», — заметила мама. «На интернат нужны средства». Я вскинулся. «Дать взятку!» — Сергей! — мама тряхнула меня за плечо. — Еще раз услышу? — Придумала очередную муть, — недовольно проговорил отец. — Лучше бы в Суворовское отдали, без всяких взяток. Я и направление могу выбить. — Издеваешься? — возмутилась мама. — Какое Суворовское? 3 часа объясняла. Он гений! Слышишь, гений! Его ждет другой мир! В Суворовское устроишь Вовочку! — Прекрати! — поморщился отец. — Заладила. Другой мир, декабристы, дворяне. Ты сама веришь в эти бредни? Растишь из пацана. Он глянул на меня из-под лобья и тяжко выдохнул. Мама подбоченилась. — Тебе ребенок всегда был до лампочки. Какая захватывающая перспектива — сбагрить в училище, вырастить солдафона, отправить на войну, чтобы повторил папочкин путь. Ну уж нет, свои педагогические опыты проводи в другом месте. Ты не имеешь морального права вмешиваться. Отец опустил голову, а я отметил, мама окончательно освоилась в роли хозяйки. Впрочем, иного и ожидать было сложно. Она и прежде задавала тон, а после того, как посвятила отца в военную тайну, ему оставалось только помалкивать. Обычный майор, он даже не заработал на машину. Куда ему тягаться с главной разведчицей? Перед уходом мама распорядилась. Как и прежде, мы спим с ней на диване в гостиной. Отец и не думал противиться. Уточнил, где хранятся документы, и ушел на прием к казачьему атаману. Когда мы остались вдвоем, мама процедила сквозь зубы. — От одного слова трясет — казачество! 100 лет, как их вытравили вместе с попами! А в перестройку вдруг вылезли, как тараканы из щелей. Сочинили родословные, надели форму идиотскую, ряженые. К власти тянутся, а те с ними заигрывают. Время такое. Запомни, Сергей, казачня хуже дворни. Я удивился. Разве хуже бывает? Мама кивнула. Страшнее дворни, кугуты с погонами. Банда натуральная, им только волю дай. Бабушка говорила, припомнил я, дворян тоже повытравили. Чушь, возмутилась мама, аристократическая порода и через 100 лет о себе заявит. С этим сложно было не согласиться, особенно глядя на маму и сравнивая ее манеры с бабушкиными и отцовыми. «Выдать себя за потомственного казака очень просто», — добавила она в заключение. «Кугутские замашки любому под силу. Достаточно коверкать слова, материться, пьянствовать и горланить «распрягайте, хлопцы, коней!» — вершину их культурного наследия». «Человек, который любит и понимает Мендельсона, уже никогда не опустится до уровня дворни». Но ни один кугут не постигнет глубин классической музыки. Я озадаченно потер виски. Мендельсон наводил на меня смертную тоску, но в то же время я не желал иметь ничего общего с дворней. Как разрешить такое противоречие? — Мамулечка, — протянул я жалобно, — Мендельсон такой сложный. Нет чего-нибудь проще? Я бы Сурка играл. — Нет! — рассекла она воздух ладонью. — Сурок — первый шаг к дворне. Сегодня Сурок, а завтра распрягайте, хлопцы, и в финале казачество. Как там у Гёте поется? Сурок всегда со мною? Ты только вдумайся, гимн поберушек, выжимание слез из кугутов. Оставь им, Сурка, тянись к Мендельсону.